Конюх Серый был худым, жилистым мужиком, очень подвижным. Когда говорил, подавался вперед и с нажимом выпячивал челюсть. «Ты конюх?» «Да, я. Кто еще?» «Имеешь ключ от дома?» «А то!» «Так вот, Серый, я не буду ходить вокруг да около». «И не надо, нечего ходить!» «Продай мне ключ». «Бу! Ошалел! Ключ ему!» «Дам серебряк». «Иди хрену пожуй!» «Два серебряка». «Сказал, нет!» Конюх махнул на меня и рванулся уходить. «Да и хоть на день, до завтра». «До завтра? Это значит на ночь!» «Ну, на ночь». «Все равно не дам». «Черт тебя возьми, Серый, я же человек милорда, твой хозяин меня нанял, понимаешь?» «Ну?» Конюх подумал, пожевал губу. «Если так, то дам за 3 монеты». «Идет». «И чтоб завтра вернул». «Идет». «Я хозяину скажу». «А может, 5 монет и не скажешь?» «Пожуй хрену». «Золотой». «Сказал нет». «За спиной хозяина мудить не стану». «Крепкий орешек», с удовольствием подумал я. «Что ж, конюху вычеркиваем и остается. Скажи еще вот что». «Ага». «Ты подвел коня барону Инглу, когда тот уезжал». «Кто ж еще?» «Ингл стоял с дворецким Джоном». «Да, с ним». «Они просто так стояли или говорили?» «Говорили. И так стояли. Сперва говорили, а как я подошел, так замолчали». «Ясно. Давай ключ». «А ты монеты». Мы провели обмен, и Серый ушел докладывать обо мне хозяину. Я же постоял, поразмыслил как следует, положил, вывел и понял, что пора и мне побеседовать с лордом Феллионом.